Издательство «Эксмо» представляет Анна Данилова «Тени в холодных ивах». Читает Яна Рубанович. Глава первая. «Это только в кино так! Нашли труп в кустах, и кто-то там истошно закричал!» — говорила, уткнувшись лицом в плечо мужа, молодая женщина в мокром купальнике и наброшенной на плечи голубой кофточке. Она вся дрожала, даже зубы стучали. «А это в реальности! Подхожу к камышам, а там в темной воде белеет нога!» «Ну, во-первых, это не камыш!» — пытался отвлечь жену от кошмарной картинки, которая не отпускала ее вот уже почти 2 часа, муж. «Это рогоз?» «Во-вторых, зачем ты вообще полезла туда?» «Так, нарвать для букета, чтобы домой привезти». «Помнится, совсем недавно ты говорила, что букет из камыша, из рогоза же!» «Да какая разница? Говорят, что поставить букет из камыша в доме – плохая примета». Женщина всхлипнула. «Ну да, камыш в доме к болезням и смерти. Получается, что примета работает, хоть домой и не привезли, а смерть — вот она, в камышах. Скажи, ее уже достали оттуда? Молодая? Как выглядит?» «Таня, что у тебя в голове? Спроси еще, красивая она или нет». «Так женщина же, Боря, человек. Жалко. Что с ней сделали? Господи, ужас-то какой!» На берегу, на песке, лежало тело молодой женщины. Мокрые светлые волосы облепили голову, закрыли половину лица. На женщине был сплошной купальник черного цвета. Утопленница была худощавая, с плоской грудью, при жизни высокая и стройная. Такую ее во всяком случае представил себе Борис. И она, конечно же, не просто утопленница. В области живота можно было разглядеть рану. «Нож», — решил Борис. «Ее убили ножом. Это убийство». Над телом склонился мужчина в легком летнем костюме. Судя по всему, судмедэксперт. Молодой следователь, обливаясь потом в сером костюмчике, сидя на пеньке поодаль от тела и пристроив папку на коленях, записывал что-то. Видимо, вел протокол. «Боря, когда уже можно будет поехать домой?» — заскулила Таня, еще глубже зарываясь носом в поросшую шерстью грудь мужа. «И пусть ее уже поскорее увезут!» Последние слова прозвучали особенно истерично. Она буквально взвизгнула. «Хочешь выпить?» «Но только не шампанского!» — захныкала она. «Давай уже водки!»